Очень часто люди задают вопрос, например, вошли на какую-то страницу, на тот же самый Boosty, и пишут: «А, там все по-английски. Вы что, специально это сделали? Об этом надо задуматься. Ну, типа, мы там какие-то ставленники там америкозов, англичан и так далее». Я пишу в ответ: «А вы смотрели, там справа в уголке есть переключение языков, английский и русский?» «Ой, нет, не смотрел». Ну, дальше там: «А, вот вы специально Boosty сделали платный канал, вы типа продались кому-то». Я говорю: «Так на Boosty написано, для чего это все сделано». И неоднократно мы об этом говорили, что Boosty делали, сделано, ну, в Boosty мы разместили канал для того, чтобы те, кто нас поддерживает активно, могли получать первичную информацию. Кто-то вперед какие-то ролики посмотреть, кто-то с кем-то что-то обсудить, кто-то, например, там, в семинарах поучаствовать, а кто-то и какие-то семинары посмотреть. И это вот ежемесячные оплаты небольшие. А кто хочет больше, там есть разные уровни, например, там боярский, купеческий, там просто человек, почти бог там и так далее. Поэтому это сделано для того, чтобы люди могли, поддерживая нас, поддерживая по-человечески, получать ту информацию, которая им нужна, выборочно, вот, в полной мере и так далее. А те, кто не способен это понимать, они кричат, что мы какие-то барыги, что мы что-то там вот выкладываем и прячем от людей. А вот там один такой умный человек нашелся. А вот вы там только за деньги рассказываете про совесть. Ну, у нас был ролик, семинар, где там и про совесть, и про дух, и про душу, и про много чего. Прямо конкретный семинар был. Вы что же там хотите, чтобы мы за деньги покупали там информацию о совести? Когда начинают появляться нарезки уже в открытом доступе из этого семинара, а я делаю нарезки всегда коротенькие, где берутся интересные какие-то темы, выкладываю, этот же человек начинает: «Ага, типа совесть у вас начинает проявляться, наконец-то нарезки, а почему не полностью, опять на Boosty нас посылаете?» Через какое-то время, когда нарезки заканчиваются, выкладывается в полный вот этот вот семинар записанный в открытом доступе, и он такой: «Ну что, совесть проявилась? Либо все-таки там это, как там, план какой-то у вас». То есть вот человек не способен понимать цельного. Он что видит, то и поет, то, что называется. Поэтому практика такая. Практика познания всего нового. Прежде чем начинать познавать что-то большое, необходимо понять, как это устроено по кирпичикам, то есть по алгоритмике. Это первое. То есть вы видите большое, но большое целиком понять бывает трудновато. Поэтому попытайтесь разложить по основам, по кирпичикам. Зачем это нужно, к чему это приведет и как это приведет. Вот эти вот вопросы, зачем там, да, почему и так далее, как они должны у вас в голове уже сложиться. И самое интересное, когда вы начинаете какое-то серьезное дело, невозможно без подготовки своего физического тела это исполнять. Необходимы некоторые навыки и умения. И вот тут тогда приходит в голову знаменитая, может быть, среди тех, кто занимается единоборствами, такая притча. Когда один человек изучал какой-то там стиль рукопашного боя, единоборство, ну и его признали мастером. Ну, он как-то по свету ходит, всех побеждает и приходит в какую-то там деревню, либо монастырь, и смотрит, там мужичок один стоит и отрабатывает только один прием, только один прием. И вот он весь день только один прием, только один прием, больше ничем не занимается. Ну, это подошел к нему: «Ну, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Вот посмотри, я мастер, я все эти приемы знаю прекрасно. И в случае чего я и так вывернусь, и так вывернусь, и так удар нанесу, и так удар нанесу. А ты вот повторяешь один же прием». Ну, человек говорит: «Ну, у тебя такой стиль, у меня такой стиль, я вот что хочу, то и делаю». Ну, и возникает вопрос: а давай-ка мы сравним, чья правда? И, ну, становятся в стоечку и начинают. Тот, который мастер, начинает прыгать, уходит от ударов, уходит, и вот этим своим приемом бац, его вырубает. Тот стоит и говорит: «Не понял, давай еще разок». Опять начинается у них столкновение, опять там борьба, опять там, опять вот уходит, уходит, бац, одним приемом опять его нокаутируют. Тут понимается: «Не понял, что произошло?» И третий раз опять та же самая история. Подходит мудрец и говорит: «Ты изучил все основные стили, да, ты мастер, ты мастер, нет спора, ты признанный мастер. Но вот этот человек, который изучил основу и который прекрасно знает эту основу и способен повторить любой ситуации, у которого отработан на автоматизме, тебя побеждает. Потому что ты обязательно натыкаешься на то, что ему дает возможность тебя пробить. Чему я эту притчу рассказал? Я очень часто встречаю людей, которые, сидя за компьютером, тратят огромное время, огромное количество времени на то, что там вот печатают одним пальчиком, двигают очень много мышкой. Вот прям вот сижу, смотрю и за голову хватаюсь. Говорю, что ты делаешь? Ну ты же служишь компьютеру, ты не живешь. Вот посмотри, вместо того, чтобы двигать мышкой, достаточно нажать это сочетание клавиш. Чпок, у тебя сразу появилось. Чтобы не двигать мышкой, тебе опять достаточно выделить это и нажать одно сочетание клавиш. Чпок, и оно выделено у тебя. Чпок, оно там стало жирным, наклонным. Там еще скопировать можно, перенести, вставить можно. Сочетание клавиш, это быстро. Раз, раз, все. Одно движение руки. А ты мышкой делаешь раз, два, три, четыре. Сначала подвести, потом выделить, потом еще что-то, потом еще что-то, потом еще что-то. Ты в этой мышкой суетишься, суетишься, суетишься. Говорю, вот смотри, то же самое я делаю. Ты делаешь в течение 2 секунд, а я делаю в течение доли секунды. Раз, все, я сделал. А теперь секунды складываются в минуты, минуты складываются в часы, часы в дни, ну и так далее. Получается, что ты делаешь однотипные какие-то задачи в течение часа, но при этом ты тратишь... Устаешь что-то, да, потом там перемещение рукой за мышкой, это уже не 2 секунды, это уже там может быть 5 секунд, 10 секунд. У кого-то чуть больше уходит. А я делаю в течение доли секунды. Сколько времени тратишь ты, например, на обработку текста, ну, 10 страниц, и сколько трачу я? Когда мы считаем, у меня на обработку текста страницы с исправлением ошибок, с исправлением там каких-то там пробелов ненужных и так далее, уходит от силы минута, у тебя уходит там 5-10 минут. Почему? Потому что ты делаешь те движения лишние, которые не нужно делать. К чему это рассказываю? Если вы не поняли азы, не поняли кирпичиков вот этих, не отработали основы, то тогда вы будете тратить свою жизнь в никуда. Вы будете служить компьютеру. Но ведь компьютер должен вам служить. А получается, что вы раб техники. Техники, которые служат кому-то. Понимаете? Есть хозяин, потом изобретатель, дальше сама техника, программное обеспечение. И вы, не познав азов, служите программному обеспечению, служите компьютеру. Значит, вы находитесь ниже компьютера, ниже изобретателя, ниже хозяина. О каком человеческом достоинстве, о человеческом поведении вы можете говорить, если элементарного ничего не знаете? Поэтому принцип этой техники – познай основы. Как, что делается, прежде чем браться за дело. То есть, когда у вас есть цель, когда вы видите цельный образ, вы начинаете его достигать. Но без техники понимания, как, что на экране, где, как ускорить процесс, вы никогда не достигнете мастерства в этом деле. Либо, если оно будет достигаться с опозданием по отношению к другим людям, которые, пользуясь вот этой вот техникой, которую я вам сейчас предложил, познание основ и нарабатывание основ, ускорение процессов, вы будете проигрывать им. Они это знают, вы это не знаете. И вы с любой, когда проблемкой маленькой сталкиваетесь, будете опять изобретать велосипед, будете тратить время на исполнение очень простой задачи, которая решается либо 2 кликами, либо 1 движением руки. Вот такая простая техника. Видите цель, видите путь, видите шаги. А теперь необходимо вам познать азы, познать, что заложено. Поэтому не стесняйтесь иногда прочесть то, что написано в описании, в инструкции, и освоить эти простые приемы, как в той самой притче про мастера и ученика, который владел только одним приемом. Ну вот, на этом я, пожалуй, закончу нашу сегодня встречу. Благодарю всех, кто принимал участие, кто присылает интересные вопросы. Прощаюсь с вами. Желаю быть каждому человеку. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.